Чужие кветки на нашем поле. Чужие кветки на нашем поле, чужие зорки у нашем небе, чужие кветки нам души трутить, чужие зорки нас строп узводить. Чужие кветки хутчэй мы вырвем, чужие зорки смялей мы згасим. Свае мы кветки засеем у полі, свае мы зорки запалим у небе, свае нам кветки душу воскросяць, свае нам зорки шляхі покажуць.